Алексей ходил на лыжах гораздо хуже Карпова. Уже порядком устал от бега, от тишины и заскучал от безлюдья, когда на фоне сплошной хвои мелькнула красно-желтая табличка автобусной остановки, визитная карточка «Прогресса». «Все», — сказал Максимов и воткнул палки в снег. «Пусть занесут меня метели. А жене скажи слова прощальные». С добрым чувством он облокотился о столб. Столб был срублен, обтесан и врыт в землю людьми. Они, наверное, галдели и дымили махоркой, когда проделывали это. — Притомился, Витязь? — спросил Карпов. — Ну ладно, поищем жилья. Раз тут остановка, значит, должно где-нибудь быть жилье. — Чую запах! — по-сусанински завопил Максимов и добавил деловито. — Дымком потягивает. Щами? — Селедочкой! — простонал Карпов. — Перцовкой! — гаркнул Максимов. — А может, тут резиденция этого, знаешь, с рогами, с хвостиком? — Душу заложу! — рявкнул Алексей. Из-за поворота дороги показался грузовик с крытым кузовом. Он шел медленно, погружался в ухабы и выныривал из них, как катер в тяжелых волнах. Ребята замахали перчатками и палками, поравнявшись с ними, водитель открыл дверцу и молча уставился. — Вы не в Круглогорье? — спросил Максимов. — На стеклянный я. По лицу водителя было видно, что в нем борется любопытство с мужской суровостью. Эх, жаль! — А чего? — Залазьте! Подброшу! Он вылез из кабины, потоптался в снегу, и потом, когда ребята уже взгромоздились в кузов, равнодушно спросил. — Агитпробег, что ли? — Нет, мы врачи. — Ага, — сказал шофер так, будто теперь для него все стало ясно, как будто он привык видеть врачей, передвигающихся попарно в лесу на лыжах. Грузовик начал карабкаться по ухабам довольно резво. Ребята катались на каких-то мешках и стонали от смеха. Вдруг машина покатила ровно, Карпов подполз к заднему борту и увидел внизу огромный карьер, желтые отвалы песка, копошащихся людей, грузовики, бульдозеры. Машина мчалась с бешеной скоростью и через полтора часа въехала в поселок. Остановилась, появилось розовое лицо водителя с сигаретой в зубах. — Станция, вылезай, — сказал он. — Вам к Саше, что ли? — Что? — Ну, к доктору нашему, что ли? — В больницу? — Вы его знаете? — Кто его не знает? Ребята попрыгали вниз. «Тут близко! Советую по льду срезать! В березовой роще больница!» Максимов протянул ему четвертную. Водитель покосился на деньги, выбросил окурок и зашагал к машине. «Эх, медицина!» Протянул он как-то разочарованно. Алексей хмыкнул, покрутил ассигнацию и почему-то сунул ее в карман Владькиной куртки. Над Круглогорьем небо было чистым, лишь маленькие узкие тучки, как лодки, стремительно мчались по небу, словно пытаясь догнать сдвинутую к северу тяжелую армаду. Крепкий ветер господствовал здесь, шумел в проводах, клонил ели и веселил людей. Солнце висело за старенькой церковкой, делая ее загадочной. Косые лучи освещали крутобокий холм погост, на котором крестики были словно вырезаны из фольги, словно дрожали на ветру. Ребята пошли по мосткам, с интересом поглядывая по сторонам и вызывая любопытство редких прохожих. На них оборачивались, шептались за спиной. А когда они скатились на лед озера, к обрыву набежала кучка ребятишек. В этот час Зеленин выехал на лыжах на лед. Эти одинокие прогулки стали для него системой, но каждый раз, скатываясь с берега, он испытывал острую тоску. Прошло уже больше месяца после отъезда Инны, а он все еще не мог примириться со своим одиночеством. И теперь все — квартира, книги, клуб, лыжи — напоминало ему о жене, словно он прожил с ней большую жизнь. Работал он в это время как-то механически, с друзьями встречался редко и больше старался остаться один для того, чтобы вспомнить еще какое-то слово, какой-то жест, какой-то взгляд. Опять пошли письма и телефонные разговоры, эти жалкие суррогаты близости. Он похудел, беспрерывно курил, подолгу сидел, в тишине мечтал, вспоминал. Вот и сейчас, скользя по накатанной лыжне, он смотрел себе под ноги, а видел желтые иннины лыжи с черной каймой. Он остановился, снял шапку и подставил лицо ветру. Двое людей с лыжами на плечах двигались по льду вдоль берега. Зеленин стоял в тени, а эти двое шли по кромке золотого сияния и отбрасывали длинные тени. Это молодые люди, они идут легко. Это веселые люди. Один хлопнул другого по спине, тот на мгновение присел, будто корчась от смеха. Это не местные люди. Слишком мастерский у них вид, узкие брюки, кепки с длинными козырьками, канатки. Это Зеленин испустил вопль, подбросил высоко вверх Малахай, не поймал его и помчался вперед. Карпов встал, поправил воображаемый галстук, одернул воображаемый фрак, щелчком сбил с плеча пылинку и произнес спич. «Дорогие сэры, ты, высокочтимый наш хозяин Александр Круглогорский, и ты, Алеша Попович, солнце частой пилы и гроза амбарных вредителей, и я, ваш скромный слуга, благороднейший из благородных, храбрейший из храбрых, именуемый в народе Владиславом Безупречным. Заткнись, Леха! Сейчас я предлагаю вам проявить самопожертвование и героизм и отвлечь свои алчные взоры от этого исторического стола, заваленного окороками, омарами и кильками, заставленного бургундским и кахетинским. Я предлагаю вам, сэры, устремить свои взгляды в прошлое, равно и в будущее, дабы, дашь ты договорить, плебей или нет. Заткни фонтан, — угрожающе проворчал Максимов. — Ребята, выпьем за дружбу, — тихо сказала Зеленин и встал. — Виват! — закричали все разом, и каждый подумал, как хорошо, что Сашка снова пришел на выручку и без дымовой завесы шутовства сказал то, о чем думал каждый. Зеленин тихо рассказывал Максимову о своей жизни. Карпов вышел на улицу прохладиться. — Ты был прав в одном, Лешка, — говорил Александр. — Нужно жить в полную силу, выжимать максимальное число оборотов, но главное в том, куда направить свою энергию. Не скажу, что для меня уже все ясно, но я понял, что всегда буду жить среди людей и для людей. Эти месяцы были для меня вроде эксперимента. ты смеешься? — Нет, — ответил Алексей. — Понимаешь, я грущу сейчас, тоскую по Ине, но временами вздрагиваю, как в ознобе, от ощущения счастья. Не могу объяснить тебе, и тебе это особенно трудно объяснить. И ты, наверное, снова начнешь издеваться над шелухой высоких слов, а другими словами я не могу этого передать. Напрасно ты думаешь, что я буду смеяться. Я тоже экспериментировал все это время, но по-другому. И теперь, кажется, начинаю с опозданием на 10 лет усваивать азбучные истины. Цинизм — удобный щит, Сашка. От него трудно отказаться. Но, видимо, у каждого наступает такое время, когда он понимает, что нельзя оставаться небокоптителем. А ты счастлив от того, что вошел как болт в эту хитрую машинку жизнь? Правильно я понял? — Да, — воскликнул Саша. Он был радостно поражен словами друга. Кажется, Лешка набил таки себе шишек, блуждая. — Как я счастлив, Алексей, что ты все понял. — Перестань, — резко оборвал его Максимов. — Я не понял еще всего и вряд ли пойму. Временами меня охватывает жалкая паника. — Это у всех бывает, — глухо ответил Зеленин. — Но ведь у нас же есть, понимаешь ли, мужество. — Зачем нам это мужество? Зачем нам всем наши замечательные качества? Есть у Франца в «Восстании ангелов» такое. И кто-то зажигает спичку, смотрит на огонек и думает, может быть, в пламени этом миллионы галактик, несметное число звезд и планет, где расцветают и гибнут цивилизации, где проходят миллионы лет. Через секунду спичка гаснет, и в этих мирах разражается космическая катастрофа. Слышишь, Сашок? Это так непонятно, что руки опускаются. Неожиданно Максимов услышал смех, сначала неуверенный, хрипловатый, а потом раскатистый. — Ой, Лешка! — задыхался Зеленин. — Ну тебя к черту! Что же ты предлагаешь? Чтобы все жители Земли тихонько легли, созерцали свой пуп и вздыхали над тайнами бытия? Впервые в жизни Сашка попытался высмеять Максимова. Это было невероятно, но тот только виновато кашлянул и сказал: — Конечно, чушь. Я сам понимаю. Глупо, смешно и до предела эгоистично. Но что делать? — послышался голос Карпова. — Эй, жалкие бюргеры! — Он вошел и бесцеремонно зажег спичку. — Бюргеры, улеглись в такую ночь! — Что ты предлагаешь? — деловито спросил Максимов. — Я предлагаю легкой кавалькадой промчаться по окрестным весям и спеть серенаду снежной королеве, а потом рыбку в проруби половить. — Дельная мысль! — воскликнул Алексей и начал одеваться. Ночь была сказочной, густо намалеванной, чуть подсиненными белилами на черном фоне. Она ударила им в глаза, когда они выбежали на крыльцо, и потянула за ноги в свою глубину. Спустя минуту глаза привыкли и различили абстрактный орнамент лунного света на снегу, мелкую россыпь звезд, контуры домов. Максимов втянул носом воздух, почувствовал необъяснимый таинственный запах весны. Он ощутил глубину ночи и необъятность земли, близость весны, близость любви и дальней дороги. ощутил свою молодость и силу.